На днях в Катану состоялось учредительное собрание Бенинского национального комитета по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. Там были представители Бенинского общества друзей, да здравствует полководец Ким Чен Ир, Бенинского национального комитета по изучению идей Чуче, кружка по изучению кимирсенизма, кимченеризма, Катанунского журналистского института и жителей этой страны. По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, новый комитет решил широко пропагандировать революционную жизнь Ким Ир Сена и его немеркнущие заслуги, а также организовать разные культурно-политические мероприятия, в том числе собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене и кинопросмотр. Между тем, недавно учрежден Таиландский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене.